наследственные чувства мировой скорби, столь же древние, как и сам мир. Теперь же Пол стоял в одиночестве на темной дорожке, обеспокоенный обликом тех, кого Кронер называл первой шеренгой в процессии цивилизации, открывателями дверей в новые невиданные миры. Эта глупая постановочка, казалось, полностью удовлетворяла их, как отражение всего, что они делали, их целей, их противников, и объясняла, почему некоторые люди выступают против них. Это была соблазнительно упрощенная картина, и она удовлетворяла этих лидеров процессии. А ведь это походило на то, как если бы мореплаватель, желая избавиться от всех тревог и забот, стер бы со своей карты все рифы. Неожиданно в глаза Пола ударил свет, правда, не столь ослепительный, как у управляющего небом. Пол стоял сейчас перед собственным изображением в зеркале, освещенном флуоресцентными лампами. Поперек зеркала шла надпись: «Лучший в мире человек для лучшей в мире работы». Остров был полон подобных неожиданностей. Лампы вокруг этого зеркала были уже старые и испускали какой-то зелено-пурпурный цвет. Отраженное лицо Пола было цвета позеленевшей меди, а губы и глаза фиолетовые. Пол убедился, что не страшно увидеть себя в качестве трупа. Проснувшееся самосознание, не сопровождающееся вновь обретенной мудростью, сделало его жизнь поразительно одинокой. И Пол решил, что его не очень бы огорчило, если бы он вдруг умер. Благотворное действие коктейлей уже улетучилось. Огонек, появившийся в восточной части неба, отвлек его внимание. Возможно, это был гидроплан с бесценными 250 фунтами живого веса доктора Фрэнсиса Элсгрина Гелхорна и с его мозговым штабом. Пол сделал шаг вниз по дорожке, и это выключило лампы, а потом пошел в обратном направлении к костру, который на сотни футов выбрасывал вверх сполохи пламени и окрашивал лица сидящих вокруг него людей в красный цвет. Профессиональный актер, покрытый гримом бронзового цвета, в боевом головном уборе из орлиных перьев и ожерелье из бус, стоял, подняв руки вверх и гордо откинув голову. Толпа затихла. «И вот», — актер важно переводил взгляд с одного лица на другое, «и вот много лун назад народ мой сделал этот остров своим домом». Теперь гидроплан, теряя высоту, разворачивался уже над островом. «Это наверняка старик», — прошептал Кронер Полу. «Нехорошо все же получится, если мы покинем церемонию. Придется проторчать здесь до конца». «Мой народ был смелым народом», — сказал индеец. «Мой народ был гордым и честным народом. Мой народ тяжко трудился, играл, вел трудную борьбу, пока не пришел ему срок уйти в страну счастливой охоты». Играть индейца нанимали все время одного и того же актера с тех пор, как Пол впервые прибыл на лужок. Вначале его наняли на эту роль за глубокий голос и великолепные мускулы. Сейчас же Пол видел, что из-под его ожерелий выдается брюшко, на левой икре бугрится вздутый от склероза вены, а боевая окраска не может скрыть серых мешков у него под глазами. Он стал настолько обычным на лужке, получил столь символическое значение, по важности осуществляемых функций его превосходили только доктор Гелхорн и Дуб, что он совершенно особняком стоял среди остальных наемных лиц, был на коротке со всеми высокопоставленными лицами и пользовался в отношении спиртных напитков равными правами с приглашенными. «Теперь наши храбрецы ушли, наши сильные юноши покинули этот остров, который принадлежал нашему народу. О, только лун тому назад», — сказал индейец. «И пришли новые юноши, но дух моего народа жив, жив дух лужка. Он во всем, в ветре, шумящем в соснах, в плеске большой синей воды, в шелесте орлиного крыла, в громе летней грозы. Ни один человек не может назвать этот остров своим, ни один человек не может быть счастлив здесь, если он не приобщится духа, если он не принесет клятвы духа». Послышалось щелканье включающегося громкоговорителя.